«О нем знали бы вы, мисс Липпетс», — это Клайв Пайк поднял руку, «если бы по правде убивали людей топором. Так что нельзя утверждать, что никто не знает». «Можно, если мисс Липпетс не просто убийца, а еще и шизофреник», — влез Данкин Прист. «Если она убьет, а потом сама об этом не помнит. Она может вот так, раз, и переключиться, изрубить тебя в фарш за то, что ты не сделал домашнее задание, шмяк-шмяк, спустить останки в унитаз и выключиться, а потом проснется опять, как порядочная, тихая учительница английского языка. Ах, почему это у меня снова кровь на одежде? Странно, как полнолуние, так у меня на одежде кровь. Ну что ж, брошь в стиральную машину. И тогда этот секрет по правде никто не будет знать, верно ведь?» «Очень живое описание, Данкин. Спасибо. Но представьте себе все убийства, которые произошли в долине Северна. Абсолютно все, начиная, скажем, с эпохи римлян. Все жертвы, все убийцы, давно мертвые, обратились в прах. Можно ли эти акты насилия, о которых, повторяю, никто не помнит уже 1000 лет, назвать секретами? Холли?» «Это не секреты, мисс», — сказала Холли Деблин. «Это утраченная информация». «Верно. Значит, мы все согласны, что секрету нужен человек, который его помнит или хотя бы запишет. Хранитель. Эмма Рэмпинг, что ты там шепчешь, Эбигейл?» «Простите, мисс». «Эмма, встань, пожалуйста». Пугливая, длинная, тощая Эмма Рэмпинг встала. «В классе идет урок. Что ты говорила, Эбигейл?» Эмма Рэмпинг изобразила на лице глубокое раскаяние. «Это была информация, которая известна не всем?» «Да, мисс». «Громче, Эмма. Земля тебя не слышит». «Да, мисс». «Ага. Значит, то, что ты сообщила Эбигейл, это секрет?» Эмма Рэмпинг неохотно кивнула. «Да это же по теме нашего урока. А почему бы тебе не поделиться секретом со всем классом? Прямо сейчас. Погромче, чтобы всем было слышно». Несчастная Эмма Рэмпинг начала заливаться краской. «Давай пойдем на компромисс, Эмма. Я тебя помилую, если только ты объяснишь, почему готова поделиться секретом с Эбигейл, но не со всеми остальными». «Потому что я не хочу, чтобы все знали, мисс». «Слушайте все. Эмма сказала нам нечто важное о секретах. Спасибо, Эмма. Садись и больше не греши. Как убить секрет?» Руку поднял Леон Катлер. «Рассказать людям». «Да, Леон. Но скольким людям? Эмма поделилась секретом с Эбигейл, но он от этого не перестал быть секретом, верно? Сколько людей должны знать секрет, чтобы он перестал быть таковым?» «Достаточно, чтобы послать вас на электрический стул, мисс», — сказал Данкин Прист. «Ну, за убийство топором, я имею в виду». «Кто может возвести искрометную шутку Данкина в общий принцип? Сколько нужно человек, чтобы секрет перестал быть секретом? Дэвид?» Дэвид Окридж подумал. «Столько, сколько нужно, мисс». «Столько, сколько нужно для чего? Аврил?» «Столько...» — Аврил Брэдон нахмурилась. «Сколько нужно, чтобы изменить сущность этого секрета, мисс?» «Прекрасное рассуждение, 3КМ. Может быть, наше будущее все-таки в надежных руках? Если бы Эмма рассказала нам все то, что она рассказала Эбигейл, ее секрет перестал бы существовать. Если бы о моих преступлениях напечатали в Malvern Gazetteer, я бы, скажем так, перестала существовать, если бы Данкин Прист сидел на скамье присяжных. Следующий вопрос меня очень интересует, потому что я сама не знаю на него ответа. Какие секреты следует делать общим достоянием? А какие — нет?» На этот вопрос никто сходу не ответил. В 50-й или 100-й раз за день я вспомнил о Росси Уолкоксе. «Кто может сказать мне, что означает это слово?» «Этика». Кильватер слов припорошила меловая пыль. Я однажды смотрел слово «этика» в словаре. Оно часто всплывает в хрониках Томаса Ковенанта. Оно значит то же, что «мораль». Марк Бэдбери уже поднял руку. «Да, Марк». «Оно значит то, что вы только что сказали. О том, что следует и чего не следует делать». «Правильно, Марк. В Сократовой Греции тебя сочли бы прекрасным ритором. Любой ли секрет этично разглашать?» Данкен Прист прокашлялся. «Кажется, ваш секрет, мисс, обязательно надо разгласить, чтобы вы больше не рубили в капусту беззащитных учеников». «Верно, Данкен. А вот этот секрет ты разгласил бы?» «Настоящее имя Бэтмена — Брюс Уэйн». Большинство мальчиков в классе восхищенно забормотали. «Если этот секрет выплывет наружу, что сделают все повелители преступного мира? Кристофер?» «Сорвут дом Брюса Уэйна, чтобы мокрого места не осталось, мисс», — выдохнул Кристофер Твайфорд. «И прощай, борец за справедливость. И общество в целом от этого пострадает, верно? Значит, иногда этично не разглашать секрет. Бест?» «Я хотел сказать про акт о неразглашении государственной тайны, мисс». Бест Руссо обычно в классе ни слова не произносит. «Во время войны на Фолклендах». «Совершенно верно, Бест. Болтун — находка для шпиона. А теперь подумайте о своих собственных секретах». Связь между бумажником Росса Уилкокса и его оторванной ногой. Разбитые дедушкины часы. Мадам Кроммелинг. «Как тихо сразу стало в классе. А теперь подумайте вот о чем. К какой категории относятся ваши секреты? Обязательно рассказать? Или ни в коем случае не рассказывать? Или существует и третья категория, менее четко определенная с точки зрения этики? Личные тайны, которые не касаются никого, кроме вас. Тривиальные секреты. Сложные секреты, разглашение которых может привести к непредвиденным последствиям». Разноголосые «да», все громче. Мисс Липец достала из коробки новый брусочек мела. «По мере взросления у вас будет все больше таких секретов, 3 км. Не меньше, а больше. Привыкайте к ним. А кто догадается, почему я написала это слово?» «Репутация». «Джейсон?» Класс 3 км обратился в радиотелескоп, направленный на классного стукача. «Репутация, мисс... это то, что страдает, когда секрет выходит наружу. Если доказать, что вы убиваете людей топором, ваша репутация как учителя будет погублена. Репутация Брюса Уэйна как безобидного ничтожества будет погублена. И с Нилом Брозом та же история, верно ведь? Если я могу стереть в порошок чужой калькулятор, то плевал я на правила, запрещающие закладывать людей и доводить их до исключения. По правде сказать, плевал я на все правила. Вот у него был секрет так секрет, да, мисс Липец? О его секрете знали Уэйн Нэшент, Энтони Литтл и еще несколько человек». Гэри Дрейк слева от меня смотрел прямо перед собой. «Но как только его секрет раскрыли, его репутация золотого мальчика», ко всевобщему изумлению подсказала мисс Липец. «Совершенно верно. Прекрасное определение, мисс Липец. Спасибо». Впервые с незапамятных времен мне удалось выдавить из класса несколько смешков. «Его репутация золотого мальчика погублена. Его репутация крутого пацана, с которым другие ребята не рискуют связываться, тоже погублена. Без репутации, за которой можно прятать свои секреты, Нил Брос...» «Ну скажи, слабо о тебе», — подначивал нерожденный близнец. «Сидит в глубокой заднице, мисс». «Эта потрясенная тишина — моя работа. Я добился такого эффекта словами, одними словами». Мисс Липец обожает свою работу. В хорошие дни. Я не знал, как отреагируют папа и мама на мои сегодняшние подвиги. И нервничал. У моих мозгов уже началась нервная почесуха. Так что я достал из шкафа рождественскую елку, чтобы отвлечься. И жестяную банку из-под конфет, в которой у нас лежат елочные украшения. Сегодня 20 декабря, а папа с мамой даже слово «Рождество» еще ни разу не произнесли. Мама 7 дней в неделю торчит в галерее, а папа все время ездит на интервью с работодателями, но это ничего не дает, кроме новых интервью. Я собрал елку и развесил на ней гирлянды. Когда я был маленький, мы покупали настоящие елки на ферме у папы Гилберта Свиньерда. Но 2 года назад мама купила искусственную в Устерском Дебенхэме. Я пожаловался, что она не пахнет и вообще, Но мама сказала, что это ведь не мне приходится потом пылесосить и выковыривать иголки из ковра. Наверное, это справедливо. Елочные игрушки у нас в основном старше меня. Даже гофрированная бумага, в которую они завернуты, древняя. Покрытые изморозью шары, купленные папой и мамой на первое, оно же последнее Рождество, которое они провели только вдвоем, без меня и Джулии. Жестяной мальчик из церковного хора тянет высокую ноту, рот сложен идеальным «О». Семейка веселых деревянных снеговиков. В те дни еще не все делали из пластмассы. Дед Мороз — самый толстый во всей Лапландии. Драгоценный ангел, перешедший в наследство от маминой бабушки. Стеклянный, выдутый настоящим стеклодувом. Семейное предание гласит, что его подарил моей прабабушке одноглазый венгерский князь на балу в Вене, прямо перед Первой мировой. «Ну-ка наступи на него», — подначил нерожденный близнец. «Он хрустнет, как сухарик». «Пошел в задницу», — ответил я. Зазвонил телефон. «Алло?» Звяканье и хрюканье. «Джейс, это Джулия. Сколько лет, сколько зим?» «У тебя там такой шум, как будто ты пробиваешься через снежную вьюгу». «Перезвони мне. У меня монеты кончились». Я набрал номер. Слышно стало лучше. «Привет. Нет, вьюга пока не началась, но холод зверский. Мама дома?» «Нет, она еще в галерее». «А?» Фоном запульсировала Joy Division. «А что случилось?» «Ровным счетом ничего». «Ровным счетом ничего? Это всегда что-то». «Джулия, что случилось?» «Ничего. Просто, когда я сегодня вернулась в общежитие, мне передали сообщение от мамы. Она мне звонила вчера вечером». «Может быть. А что за сообщение?» «Немедленно позвони домой. Наш привратник — душа человек, но эффективность — его слабое место. Он не записал, во сколько был звонок. Я позвонила в галерею в обеденный перерыв, но Агнес сказала, что мама пошла к юрисконсульту. Я перезвонила чуть позже, но она еще не вернулась. И тогда я решила позвонить тебе. Но беспокоиться пока не о чем». «К юрисконсульту?» «Ну, наверное, по делам галереи. А папа дома?» «Он поехал на интервью в Оксфорд». «А, понятно. Хорошо. Он, как он, держится?» «Да вроде ничего. Во всяком случае, перестал запираться у себя в кабинете. В прошлые выходные устроил в саду костер из бумаг Гренландии. Потом на этой неделе поверенный Крейга Солта сказал папе, что они пришлют курьера забрать компьютер и все прочее. Если папа не подчинится, они подадут на него в суд». «И что он сделал?» «Когда они подъехали, он уронил винчестер из окна моей спальни». «Но это же второй этаж». «Я знаю. Ты бы слышала, как грохнулся монитор. Папа сказал курьеру, передайте Крейгу Солту мое почтение». «Господи, вот уж действительно, и червь, коль на него наступит, вьется». «Он еще ремонт затеял. Твоя комната была первой на очереди». «Да, мама сказала». «Ты обиделась?» «Ну, не то чтобы. Я, в общем, не ожидал, что они сохранят мою комнату навеки, как святилище Джули. Но такие вещи очень доходчиво говорят. Так, тебе уже 18, свободно. Лет через 30 можешь навестить нас в доме престарелых, если будешь проезжать мимо. Джейс, не обращай внимания. Это я что-то раскисла». «Но ты ведь приедешь домой на Рождество». «Послезавтра. Стен меня привезет. Его семья владеет усадьбой в темных дебрях Дорсета». «Стен?» «Нет, Стиан. Он норвежец, пишет диссертацию по дельфиньему языку. Я разве не упоминала про него в последнем письме?» Джулия прекрасно знает, что упоминала в письмах, а что нет. «Ух ты! Он что, с тобой по дельфине разговаривает?» «Нет, но он пишет программы для компьютеров, которые когда-нибудь смогут разговаривать с дельфинами». «А что случилось с Эваном?» «Эван лапочка, но он в Дарреме, а я здесь, так что... Ну, я прибила это в зародыше. В конечном итоге так будет лучше». «Эх, но ведь у Эвана серебристый МЖ. Эван мне нравился». «Не вешай нос. У Стиана Порше». «О боже! Какой? GT?» «Не знаю. Черный. Так что нам дарят на Рождество?» «Трубочку Смартис». Это древняя семейная шутка. «На самом деле, я не посмотрел». «Так я и поверила. Ты всегда заранее вынюхиваешь все подарки». «Честно, не смотрел. Скорее всего, подарочные карточки в книжный магазин или в магазин пластинок. Я ничего не просил. Но ты понимаешь, из-за папиной работы. И они меня не спрашивали. И вообще уж, кто бы говорил. Помнишь, как ты уже в ноябре крутила свои рождественские диски, а меня ставила на часах на случай, если родители вдруг раньше времени вернутся из магазинов?» «А тот раз ты помнишь, как родители поймали меня и Кейт, когда мы надели мамины свадебные тряпки и танцевали под «Knowing me, knowing you». Ага. А, кстати, рождественская дискотека «Лужка черного лебедя». Единственная и неповторимая. Остерегайтесь подделок. Уже прошла?» «Она примерно через час начинается». «Ты уже выбрал, с кем пойти?» «О, Дин Дорн пойдет. И несколько ребят из моего класса». «Эй, я ведь тебе рассказала про свою личную жизнь». «Я еще не привык делиться с Джулией такими вещами». «Это потому, что она у тебя есть. Мне вроде как нравилась одна девочка, но она сейчас помогает своему возлюбленному осваивать ходьбу на пластиковой ноге. Не заинтересовалась». «Ну, ей же хуже. Бедненький». «Кстати, очень странно. Я ее видел в школе на прошлой неделе и...» «Оказалось, что ты к ней остыл?» «Угу, целиком и полностью. Отчего это бывает?» «Ах, маленький братик, не знаю, хоть обыщи. Можешь обыскать не только меня, но и Аристофана, Данте, Шекспира, Берта Бакарака». «Может, я и вовсе не пойду на дискотеку?» «Отчего так?» «Потому что из-за меня Энта Литла и Уэйна Нэшенда отстранили от занятий, а Нила Броза сегодня исключили, и они, скорее всего, там будут. Что-то у меня не праздничное настроение в этом году». «Ерунда. Ступай и надень туфли, а не кроссовки. Начисти их как следует. Те черные джинсы, которые мы купили тебе в Регентовом пассаже. И горчичный свитер с своеобразным вырезом, если он чистый. Под него простую белую футболку. Логотипы — это пошло. Ничего пастельного, ничего спортивного. Ни в коем случае не надевай тот уродский галстук пианино. Самую капельку папиного живанши на жабры — не брюта. Брюта — это вчерашний день. Сопри у мамы геля для укладки волос и сделай иголки, чтобы челка не липла ко лбу, как у сопляка. Танцуй так, чтобы подметки горели. И пусть синяя птица счастья влетит тебе в нос». «Ладно. Если я не пойду, значит, победили Брос, Литл и Нэшенд. Хм, командирша». «А что толку с юриста, если он не умеет командовать? Слушай, тут уже очередь на телефон. Скажи маме, что я звонила. Скажи, что я буду весь вечер проверять доску сообщений. Пока». Ветер колотил меня до синяков, толкая вперед. Каждый шаг приближал школьного стукача к Брозу, Нэшенду и Литлу. Я уже миновал школу мисс Трокмортон, и общинный зал плыл передо мной в арктической тьме, как залитый светом ковчег. Окна в пятнах цвета музыки. Майкл Фиш сказал, что зона низкого давления, которая надвигается на Британские острова, идет с Урала. Урал — это горы в СССР. Они как скалистые горы в Америке. Шахты межконтинентальных ракет и убежища на случай радиоактивных осадков зарыты глубоко у них под корнями. Там есть целые города секретных ученых, такие секретные, что у них нет имен и их самих нет на карте. Я представил себе часового красноармейца на вышке, окруженной колючей проволокой, и мне странно было думать, что он дрожит на том же ледяном ветру. Может быть, я вдыхаю те же атомы кислорода, которые выдохнул он. Джулия сплела весь этот разговор, чтобы меня чего-то отвлечь. В вестибюле стояли Плута Ноук, Гилберт Свиньерт и Питер Эдмарли. Я не пользуюсь у них популярностью с тех пор, как они вышибли меня из призраков на следующий же день после того, как сами туда приняли. Они не шпыняют меня, просто не замечают, как будто меня нет на свете. Меня обычно это устраивает. Но сегодня с ними был еще один парень. Еще старше их, небритый, мрачный, в коричневой кожаной куртке и джерси команды All Black. Плута Ноук тронул его за плечо и показал на меня. Возникшая за спиной стайка девчонок отрезала пути к отступлению, но парень-регбист уже напирал на меня грудью. «Это он?» «Да», — ответил Плутоноук, — «он». В вестибюле стало очень тихо. «Эй, ты!» Он схватил меня за куртку так, что она поползла по шву. От него волнами исходила ненависть. Он говорил, не разжимая передних зубов, только губы дергались. «Ты не на того наехал сегодня! Ты — говнюк сраный, дебил обоссанный, трусливый, кастрированный...» «Джош!» — Плутоноук схватил его за руку. «Джош, это не Нил Брос, это Тейлор!» Парень по имени Джош уставился на Плутоноука. «Это не Нил Брос?» «Нет, это Тейлор!» Питер Эд Марли, который стоял, прислонясь к двери сортира, подбросил в воздух шоколадное дроже и поймал его ртом. «Это тот самый Тейлор?» Джош грозно уставился на Питера Эд Марли. Питер Эд Марли захрустел шоколадом. «Угу. Ты тот самый Тейлор?» Джош отпустил мою куртку. «Что настучал на этих гангстеров? Недоделанных близнецов Крейв, которые выжимали деньги из моего брата?» «А кто...» — мой голос сорвался. «Кто твой брат?» «Флойд Чейсли». «Ничего себе, старший братец у кроткого Флойда Чейсли». «Да, тогда я тот самый Тейлор». «Но...» — Джош поправил на мне куртку. «Молодец, тот самый Тейлор. Но если кто-нибудь из вас...» Все, кто был в вестибюле, попятились под его мрачным взглядом. «Знает этого Броза, или Литла, или Нэшенда, скажите им, что я здесь. Скажите, что я их жду. И немедленно скажите, что я хочу с ними поговорить».